Я, как безумный, кинулся к ближайшей лощине и погрузил ящик в ручей. Прохладная вода постепенно оживила четырех лягушек, а трем было так плохо, что их уже не удалось спасти. Вскоре они испустили дух. Итак, у меня остались три самца и самка. И всю остальную часть пути мне приходилось через каждые 2-3 мили останавливать грузовик и окунать ящик с лягушками в ручей, чтобы оживить его обитателей. Только таким способом я ухитрился доставить их в наш главный лагерь живыми. Но когда мы туда прибыли, мне пришлось ломать голову над новой неожиданной задачей. Волосатые лягушки не могли высоко подскакивать в ящике, и потому не разбили себе носы, но зато они пытались зарываться в углы ящика, и этим умудрились содрать себе всю кожу с носов и верхних губ. Это была настоящая беда. Если у лягушки повреждена нежная кожица на носу, на этом месте может очень скоро появиться опасная болячка. Она разъедает все вокруг, как злокачественная язва, и порой разрушает весь нос и верхнюю губу. Пришлось поскорее сколотить новый ящик для моих волосатых пленниц. Этот тоже был неглубок, но внутри я весь его, и дно, и верх, и стенки обил мягкой тканью, под которую еще подложил ваты. Получилось нечто вроде маленькой палаты для буйных помешанных. Тут мои волосатые лягушки почувствовали себя как дома. Теперь они могли сколько угодно прыгать вверх или зарываться на дно ящика. О мягкую прослойку нельзя было ни разбиться, ни содрать кожу. Я держал их в режиме меньшей влажности, чем обычно, и таким способом мне удалось залечить их исцарапанные носы. Но все-таки на коже остались чуть заметные белые шрамы. Когда мы, наконец, покинули главный лагерь и отправились к побережью, где мне предстояло сесть на пароход, путешествие это оказалось сущим кошмаром. Жара стояла невообразимая, и ящик с волосатыми лягушками очень быстро высыхал. Я пробовал держать его в ведре с водой, но дороги там настолько плохи, что не успевали мы проехать и полмили, как вода почти вся расплескивалась. Оставался единственный выход — примерно каждые полчаса останавливать грузовик у какого-нибудь ручья и хорошенько поливать ящик. Однако, несмотря на все наши старания, еще один самец погиб, и на борт парохода поднялись только три волосатые лягушки. Прохладный морской ветерок вскоре оживил их, и они как будто воспрянули духом, хоть и очень исхудали из-за своего добровольного поста. Постились они до самой Англии, и еще некоторое время, когда их уже поместили в отделение присмыкающихся в лондонском зоопарке. Там куратор, как и я, перед тем пытался соблазнить их всевозможными лакомствами, но они все еще упорно отказывались есть. Наконец, однажды он решил испробовать еще одно, последнее средство. Сунул им в клетку белых мышей. Вернее, розовых новорожденных мышат. И, к его удивлению, лягушки накинулись на них и мигом сожрали. Точно новорожденные мышата всегда были их излюбленным блюдом. С того дня они питались одними только мелкими зверюшками, отказываясь от всякой истинно лягушечьей пищи, вроде кузнечиков и мучных червей. Конечно, нельзя себе представить, что на воле они питаются исключительно мышатами. Скорее, мышата напоминают им привычную пищу.